Глава 10. У Кэти подкашивались ноги, когда она шла через зал. Одно дело – поступать как взрослая, знающая себе цену женщина, а другое – быть ей на самом деле. Прямо сейчас Кэти не чувствовала себя взрослой. Ей хотелось забиться в углу, спрятаться ото всех и дать волю кипящим внутри эмоциям. Страху, граничащему с ужасом, результату собственной смелости – и жгучей, пробирающей до костей ревности. Но этого Мейсон от нее и ждал. А значит, ей нужно было действовать от обратного. У нее получилось или нет? Что, если она вообще все испортила? Что, если ее слова прозвучали уж слишком пафосно? Кэти провела ладонями по лицу, но, вспомнив о времени, потраченном в салоне, вовремя отдернула руки, чтобы не испортить свой макияж. «Хей, детка! Выглядишь просто отпад». На талию Кэти легла ладонь. Она обернулась. «Привет, Джей Ти». Кэти заставила себя улыбнуться. «А ты выглядишь немного помятым, хотя сезон еще даже не начался». Кэти осторожно коснулась фингала под глазом мужчины и улыбнулась. «Скажи это тренеру». «Неужели он так плох?» «Настоящий дьявол», мрачно заметил Джей Ти, останавливая официанта. Снял с подноса сразу два бокала. Один себе, второй, поколебавшись, протянул Кэти. «Ну надо же!» А Мейсон в своей речи назвал его едва ли не лучшим тренером во всей лиге. «Посмотрел бы я, что бы он сказал, если бы это ему порекомендовали сделать лоботомию». Кэти запрокинула голову и рассмеялась. Она любила этих парней. Очень. Идея отгородиться от них после гибели отца – пожалуй, была ее самой отстойной идеей. Хуже и представить сложно. «Ты шутишь?» «Нет», — сузил глаза Джей Ти. «Сопляк утверждает, что это поможет мне уловить ход игры. Будто я не в состоянии это сделать без дыры в черепе. Ты можешь себе представить?» «Нет», — честно созналась Кэти. Ее отец считал Джейсона Теодора Ричардса одним из лучших. Но, возможно, у нового тренера свой подход. «Но я верю, что ты утрешь ему нос». «Моя девочка», — довольно кивнул Джей Ти, опуская тяжелую руку ей на плечи. «Твои девочки где-то у бара», — беззлобно поддел друга по команде Дон Красински, взмахнув рукой в направлении двух сексапильных брюнеток, растерянно озирающихся по сторонам. «Привет, малышка. Если этот олух тебя обидит, просто шепни мне». «Или мне», — подключился Крис. «Или мне?» – вышел вперед Том Браун. Кэти закусила губу и осмотрелась. Она стояла в небольшом кружке, со всех сторон защищенная огромными мужчинами. Они нависали над ней, подавляли мощью. Но Кэти так привыкла находиться среди этих здоровяков, что не испытывала по этому поводу абсолютно никакой тревоги. Лишь благодарность за то, что они есть, за то, что она все еще в их команде. «Еле нашел здесь что-нибудь безалкогольное», – пробормотал кипер, протискиваясь к Кэти. Протянул ей баночку пепси и неодобрительно покосился на зажатый в ее руках бокал, к которому она так и не притронулась. «Что-то случилось?» – добавил, заметив, наконец, собравшуюся вокруг Кэти толпу. Девушка усмехнулась, еще раз пробежалась взглядом по лицам парней, заметила Мейсона и Тришу, которые решили к ним присоединиться, и, старательно удерживая на губах улыбку, пояснила. «Похоже, мне решили устроить двойную опеку». «Всего лишь двойную?» Скептически вздернул бровь Кип, обводя товарищей по команде взглядом. «Страшно?» Толкнул его в бок Джей Ти. «Эй, прекратите запугивать моего парня!» Возмутилась Кэти, не дав киперу и рта раскрыть. Возможно, зря, кстати. Но это она поняла позже. «Мы ж ничего такого, Кэти. Так, просто предупреждаем. Я тут, кстати, погуглил, как делать лоботомию. Словом, если что...» Кэти не знала, плакать ей или смеяться. На Мейсона, который, в отличие от других, молчал, она вообще старалась не смотреть. «Вы невыносимы», — резюмировала она, видя, как напрягает кипера такое внимание. «Пойдем, Кип, потанцуем». Пробираясь через толпу, Кэти тащила за собой кипера, как на буксире, а тот вроде и не упирался, но так и норовил увильнуть от выхода на танцпол. «Кэти, может, ну его, а? Я не хочу танцевать». «Это еще почему? Разве ты не говорил мне, что занимался балетом?» «Три занятия в 5 лет? С каких пор это можно назвать «занимался балетом»? Я даже колготки ни разу не надевал. И с тех пор прошла куча времени». «Ну и что? Разве это не как езда на велосипеде?» Кэти таки затянула кипера в круг и подошла к нему, ритмично покачивая бедрами. «Никто из парней не танцует». «Еще как танцуют. 2 года назад Крис даже стриптиз сплясал. Сама я не видела, но слышала разговор родителей. Ну уже, Кип». Кэти эротично повела плечами. «Меня засмеют». «Тебе не все равно, что скажут эти придурки?» «Ты не считаешь их придурками», — вздохнул кипер, нехотя присоединяясь к ней в танце. «Да, не считаю, ты прав. Но иногда они ведут себя как придурки». Перебирая ногами, Кэти вскинула руки над головой, повернулась к киперу спиной, эротично проехалась по его крепкому телу и в этот момент увидела в толпе Мейсона. Он смотрел прямо на нее. И столько чувств было в этом взгляде. Разных, диаметрально противоположных чувств. Они бурлили в нем, как кипящая вода в кастрюле. Давление нарастало. Еще немного, и это все с громким шипением пролилось бы через край. Но Мейсон моргнул, чуть повернул голову, что-то сказал повисшей на его руке Трише, и напряжение сошло на нет. Боль царапнула раскаленным гвоздем, от живота до горла. Кэти больше не могла выдерживать ритм. Покачнулась, наступив на ногу кипера. Он поймал ее и осторожно, будто понимая, как это ей сейчас нужно, сжал в объятиях. Динамичную композицию сменила медленная баллада о любви. Кэти вцепилась пальцами в лацканы пиджака кипера, чтобы не упасть, и позволила ему вести. Она много думала над тем, почему у них с Мейсоном все случилось так быстро, а потом поняла, что никак иначе в их случае быть не могло. Ведь ей не нужно было узнавать Мэя, чтобы еще сильнее в него влюбляться. Она уже знала его. Знала все его хорошие стороны и все плохие. Знала, что он потирает мочку уха, когда задумчив, и морщит нос, когда разъярен. Знала, что у него бешеный темперамент и то, что он предан тому, кого любит, как пес. Знала все о его безрадостном прошлом и о том, как много он приложил усилий, чтобы навсегда с ним покончить. А зная настоящего Мейсона Хилла, разве можно было его не любить? Да бросьте! У нее не было ни единого шанса. В какой-то момент колесо судьбы прокрутилось, и все, наконец, сошлось. Будто идеально подогнанные шестеренки совпали. И закрутилось все, завертелось, помчалось полным ходом вперед. «Может быть, сделаем передышку?» «Еще чего, у нас классно получается». В тот вечер они с кипером танцевали так долго, что заболели ноги. Они сошли с танцпола, лишь окончательно выбившись из сил. По лицу ручьем тек пот, а в горле, наоборот, пересохло. «Здорово повеселились. Спасибо, что позвал с собой», — в который раз повторила Кэти, когда кипер пошел проводить ее до дома. Длинный лимузин остался стоять в начале улицы. Водитель решил, что в противном случае не сможет развернуться. «Какие планы на завтра?» 2 тренировки. Через 3 дня первая игра с Миннесотой. А у тебя?» «Встреча с менеджером отца». «Что-то серьезное?» «Еще не знаю». Кэти была благодарна киперу за то, что он не стал спрашивать, почему этим дерьмом не займется Кристал. Ей бы не хотелось ему объяснять. Кэти попрощалась с Кипом, открыла дверь, прямо в холле сняла босоножки и растерла гудящие ноги. Из гостиной донесся какой-то звук. Кэти заглянула в комнату. «Мама, ты почему не спишь?» «Привет, малышка. Решила тебя дождаться». Кристал выглядела немного взбудораженной, но Кэти решила не торопиться с выводами. Ей очень хотелось верить, что слова матери не были пустым звуком. Она боялась обидеть ее своей подозрительностью или спровоцировать. «Как все прошло?» Кэти принюхалась, но алкоголем даже не пахло. «Отлично. Мы много танцевали с кипером, а Мейсон произнес очень трогательную речь, в которой несколько раз упомянул папу. И знаешь, по-моему, ребята серьезно настроены на победу». Прикусив изнутри щеку, Кристал медленно кивнула. Слезы набежали ей на глаза, но Кэти решила, что это нормально. «Когда-нибудь слезы закончатся, если выплакать их все». Том сказал, что руководство клуба решило не снимать фотографию Шона. «Ты знаешь, какие суеверные эти ребята, а с тех пор, как он...» «Он погиб, мама». «Да». Кристал отвернулась. «С тех пор, как они с Тони погибли, и клуб повесил фото Шона у выхода в тоннель, они стали прикладываться к его портрету перед выходом на поле, словно к святыне». «Может быть, для них это она и есть?» «Может быть». «Хм». Кэти нерешительно переступила с ноги на ногу. «Уже поздно. Пойдем спать». Кристал оглянулась. Немного нервно растерла руки, тем самым вновь заставляя дочь напрячься. «Да, конечно. Пойдем. Я проверю, как там Люси. Она сегодня сказала что-то вроде «отдай», когда я попыталась отобрать у нее соску». «А где Мария?» «О, я дала ей парочку выходных. В последнее время я была для Люси не слишком хорошей матерью и хочу исправиться». «Ты уверена?» Голосом, который не выражал и капли обуревающих ее сомнений, поинтересовалась Кэти. «Ну, конечно. А что, что-то не так?» Она бы могла перечислить, но, подумав, лишь покачала головой. «Нет, мам, конечно нет. Я рада». После танцев с кипером Кэти уснула, едва коснувшись подушки. Утром позавтракала с матерью и Люси и первым делом поехала в колледж. Ей нужно было решить кое-какие вопросы, связанные с выбором дополнительных дисциплин, и зайти в библиотеку. Новый семестр начинался через 3 дня, и оттягивать это дальше было просто некуда. После, за обедом, перед тренировкой черлидерш, Кэти встретилась с менеджером отца. Как она и думала, у них возникли проблемы. С гибели Шона прошло уже больше 10 месяцев, и за это время Кристал не нашла времени, чтобы разобраться с финансами, сколько бы Филипп ее ни просил. Они только тратили, тратили и еще раз тратили. Пока, в конечном счете, наличные на картах не закончились. Но даже тогда Кристал не забила тревогу. Она просто сделала вид, что не замечает все увеличивающуюся стопку неоплаченных счетов. «Это означает, что мы банкроты?» «Нет. Нет, пока еще нет. Вас с Люси это вообще не затронет. Шон позаботился о детях». «Ты о трастовых фондах?» «Именно. Вашим деньгам ничего не угрожает». «А маминым?» «Все будет в порядке, если она возьмется за голову», мрачно заметил Филипп. «Почему бы тебе самому не заняться этим вопросом?» «Потому что юридически она не давала мне такого поручения. А когда я намекнул, что неплохо бы это сделать, Кристал отмахнулась от меня как от мухи, заявив, что мои услуги обходятся вам слишком дорого». Кэти не знала, во сколько их семье обходились услуги Филиппа, но полагала, что раз они оставались в плюсе, оно того стоило. Пообещав серьезно поговорить с матерью, Кэти позволила мужчине расплатиться, запрыгнула в свою машину и порулила к стадиону. Накрапывал мелкий дождь. Дворники лениво скользили по стеклу. Кэти увидела свободное парковочное место, выкрутила руль и стала сдавать задом. Кто ж знал, что на мокром асфальте СААП, который должен был бы ее пропустить, не сможет вовремя остановиться. Все случилось так быстро, что она даже сообразить ничего не успела. Скрежет металла, легкий толчок. А потом только ругань и крики, которые доносились до Кэти даже через наглухо закрытые окна. Она отстегнула ремень безопасности, открыла дверь и вышла под накрапывающий дождь, чтобы оценить степень повреждения своего практически нового БМВ. Она толкнулась на перепуганного Мейсона. «Ты в порядке?» – проорал он, ощупывая ее с ног до головы взглядом, касаясь руками. «Конечно. Что мне будет?» «Чертов идиот протаранил тебя. Это что, кровь?» «Дорога мокрая. Ты не мог бы орать чуть тише? Ничего ужасного не произошло. Мистер Грин, вы окей?» Только испугался, когда эта дура покатилась вперед. Пробормотал побелевший водитель Сааба, координатор защиты святых. «Ты-то как сама? Кэти потрогала небольшую ранку чуть повыше виска, из которой тонкой струйкой вытекала кровь. «Да ничего, даже испугаться не успела. Может быть, вы отъедете, чтобы я могла припарковаться? Тренировка вот-вот начнется». «Ты спятила?» – зашипел Мейсон. «А что такого?» «У тебя дырка в черепе, а ты собралась на тренировку? Марш в машину, я отвезу тебя в больницу».